Домовой выполнил команду, поняв его буквально. Втащив сплетника за собой в стену сарая, он вытащил его из стены личных покоев содержательницы борделя, которая в это неурочное время была не одна. Впрочем, почему неурочная? Это было как раз самое рабочее время в заведении мадам Нюры, и одного из клиентов она обслуживала лично в своей комнате. Нет, пусть читатель не подумает чего плохого. Если она и занималась с клиентом тем, чем занимался Гордон с Василисой в своей спальне, когда Виталик их навестил, то это, как говорится, было до того, как. В данный момент клиент сидел за столом, пьяный в дым, с мрачной решимостью заряжая пистолеты. А пригорюнившаяся мадам Нюра сидела напротив, глядя на него грустными глазами. — Может, передумаешь? Должность у тебя великая, а ты... — Не-а! — упрямо мотнул головой Вилли Шварцкопф, заряжая очередной пистолет. — Я их у всех сволочей серебром нашпигую. — Серебром? — Серебром. Я, Ванькелевше, давно серебряные пули заказал. Тут на всех хватит. — Не подскажешь, на кого именно? — шагнул к столу Виталик. — О, тезка, здесь! Немецкий посол отложил в сторону пистолет, взялся за початую бутылку водки, разлил ее содержимое по стаканам. — Что празднуем? — поинтересовался сплетник. — Самоубийство. — Чье? — Мое. — Тезка, ты с ума сошел? — А разве с этой хренью идти на них? — кивнул Вилли на пистолеты. — Не самоубийство? — Да на кого ты идти-то собрался? — На епископа. — а ты не перебираешь? — заволновался юноша. — Насчет самоубийства не знаю, но, может, оставим теологические споры монахам? Пусть они сами между собой разбираются. Вот вернется патриарх с владыкой Сергием из моих земель. Не успеют. В смысле? Его кто-то вспоминает, зараза. Его епископ надолго в твои земли уехал, чтобы он под ногами не путался. Так. — нахмурился сплетник. — А что еще епископ задумал? — Ты, я смотрю, в курсе многого. Калис. — А что там, колодца? Епископ сам раскололся. Вилли вытащил из кармана смятый лист бумаги и кинул его на стол. — Вот, 3 часа назад раздали. — Да тут не по-нашему писано. — смутился сплетник, увидев незнакомые буквы. — Темнота! Вилли потряс головой, расправил бумагу и начал читать. — Всем после... — Да выпей ты воды! — не выдержал Виталик. — А вот это правильно! Не чокаясь! Посол залпом опорожнил свой стакан, похлопал мутными глазками на Виталика и продолжил чтение. Как ни странно, но очередная доза, вместо того, чтобы окончательно увести в астрал, наоборот, слегка прояснила его сознание. — Всем последователям веры истинной, — начал переводить Вилли, — повелеваю быть на публичной казни сожительницы государственного преступника Виталия Алексеевича Войко, именующего себя также царским сплетником, который завтра в полдень силами Святой Инквизиции будет предан огню на центральной площади Великореченска. После сего деяния, богоугодного, приказываю всем пройти в костел посольской слободы. где произойдет торжественный молебен в честь государя всея Руси, царя-батюшки Гордона, изъявившего желание принять веру католическую. Мадам Нюра ухнула. — Янку на костер? — зарычал Виталик. — Ага. — отбросил в сторону инструкцию Вилли и кивнул на пистолеты. — Видишь, как я к их празднику готовлюсь. — Вижу. — 3 часа назад, говоришь, инструкции раздавали? — Ага. А 2 часа назад ее и твоих людей на подворье Никваса повязали. Говорят, девчонка какая-то туда с Доном пришла. Махнула рукой, а они все и попадали. — Ясно. Значит, к самоубийству готовишься? — Ага. Вилли налил себе еще один стакан. — Их же много, а я один. Посол влил в себя очередную дозу и плюхнулся физиономией в тарелку с квашеной капустой, окончательно уйдя в астрал. — И что мне с ним теперь делать? — глядя жалостливыми глазами на посла, спросила мадам Нюра. — Постараться, чтобы к утру в себя пришел, — буркнул Виталик, накатил стакан и задумался.